Гарнак описывает вполне благожелательные отношения между императорами и христианами во II веке нашей эры. Цитата. Оценка государства со стороны христиан со времени написания послания к римлянам и откровения Иоанна, согласно Гарнаку, конец I века, примечание Владимирова, и до дней Александра Севера, 222-235, испытала значительные колебания, но в общем она стала благосклоннее. Подозрение, даже утверждение, что римское государство есть царство дьявола, а император – антихрист, возвращалось время от времени, но все больше оттеснялось на задний план. Апологеты – христианство. Иустин и Тертуллиан считали возможным видеть в «хороших» в кавычках государях друзей и даже защитников истинной веры. На исходе второго столетия было широко распространено мнение, что Троян, Адриан и оба Антонина не предпринимали лично от себя ничего враждебного христианству. Мероприятия императоров к восстановлению добрых нравов находили свое признание со стороны христиан, и иному христианину самое государство, заботящееся о мире и благосостоянии, представлялось ценным благом. Некоторые апологеты стремились выставить христианство в глазах императорского правительства как полезную для государства силу. Дальше всего в этом направлении пошел апологет-епископ Сард Мелитон около 176 года в своем апологетическом сочинении, преподнесенном им императору Марку Аврелию. Его слова заслуживают того, чтобы быть приведенными здесь. Цитата. «Хотя это наша философия, христианское примечание Владимирова, пишет он, пустило впервые ростки среди чуждого народа, иудеев, Владимиров, но когда затем при могущественном правлении предшественника твоего Августа она начала расцветать в провинциях твоего государства, то принесла твоему государству особенным образом щедрые блага, ибо с того времени непрестанно возрастали могущество и блеск римского государства, для которого ты являешься и будешь желанным повелителем вместе с твоим сыном, если станешь защищать эту возникшую при Августе и одновременно с государством взращенную философию христианства, Владимиров, пользовавшуюся наряду с другими религиями почетом и со стороны твоих предшественников. Лучшим доказательством того, что наша вера процветала одновременно со столь счастливо начавшейся монархией и на благо ей, служит то обстоятельство, что со времени правления Августа ни одно несчастье не постигло эту монархию, а напротив все, согласно общему желанию, лишь умножало ее великолепие и славу. Единственными императорами, которые, будучи соблазнены злонамеренными людьми, стремились ввести в худую славу нашу веру, были Нерон 54-68 и Домициан 81-96. И от них пошедшая ложь, чернившая христиан, распространилась дальше, согласно обыкновению народа, без того, чтобы проверена была справедливость молвы. Таким образом, делает вывод Гарнак, церковь вплоть до времени Александра Севера 222-235 по всем пунктам сближалась с государством. Примечание. Гарнак, церковь и государство вплоть до установления государственной церкви. То есть никакой политики жестоких гонений на христиан во II веке не было. Однако церковное утверждение о громадном числе христианских мучеников II века оказалось настолько устоявшимся, что Болотов, вопреки им же написанному о добропорядочности императоров и неподдельной к ним любви населения, Троян оставил по себе славу столь правосудного и доброго государя и тому подобное, вынужден был вдруг написать, но для христиан, в отличие от остального счастливого населения империи, примечание Владимира, это была эпоха, в которой их положение сменилось к худшему. Под какими влияниями совершилась эта перемена, вызвавшая новое отношение к христианству, для разъяснения этого в истории нет прямых данных. Примечание Болотов, собрание церковно-исторических трудов в 8 томах, том 3. Но, может быть, самым разумным и простым объяснением такого невероятного избирательного несчастья, свалившегося в кавычках на христиан II века, является слишком богатое воображение отдельных отцов церкви. Отцам церкви почему-то совсем не приходила в голову идея, что божественное провидение, которому церковные авторы отводят столь заметную роль, могло во II веке способствовать приходу к власти высоконравственных императоров Антонинов и тем самым предоставить христианству исторический шанс укрепиться и широко распространиться по всему миру. Было ли это естественное стечение обстоятельств? Способствовала ли этому предшествовавшая деятельность Аполлония Тианского или еще какие-либо целенаправленные «внешние» в кавычках влияния? Утверждать сложно. Но после потрясений и ужасов первого века Калигула, Нерон, Домициан в империи наступило замечательное мирное время, следствием которого стало явление христианства как теперь уже заметного исторического феномена. Было бы неверным идеализировать условия становления новой религии, но неверно их и чрезмерно драматизировать. К тому же понятия «лучше» и «хуже» весьма относительны. В изложении церковных историков данное время было для новой религии ужасным. Но, с другой стороны, время Антонинов общепризнано как один из лучших периодов в истории Римской Церкви, Римской империи. Без столь благодатного времени в других, а именно худших условиях, христианство, возможно, вообще не выжило бы. Но мы видим, что история христианства благоприятствовала, причем громадную, даже решающую роль в этом сыграл рассматриваемый нами II век. Признание христианства в начале IV века государственной религией в этом смысле стало только материализацией уже состоявшегося факта, свершившегося в духовном тонком плане.